«Я олень!» — яростно взревел Чоппер, тыча в меня передними лапами. «Вот видишь, копыта!» Я поспешно поднял руки в знак капитуляции и смущенно улыбнулся. «Я вижу их, я вижу! Прости, это была моя вина!» «И все равно, олень, который ходит на двух копытах, хм!» Я внутренне содрогнулась от того, что собиралась сказать, но смирился с тем, что мне все равно придется это сделать. «Наверное, это делает тебя чем-то вроде монстра, ММ?» Я чуть не вздрогнул от нахлынувшей на Чоппера волны эмоций. Ярость, страдание, отвращение. Честно говоря, хуже всего было, вероятно, то чувство полной покорности, которое он, казалось, испытывал. «Надеюсь, то, что я скажу дальше, изменит все это. Это потрясающе!» С улыбкой выпалил я. Если по ошеломленному выражению лица Чоппера можно было что-то сказать, то это был не тот ответ, которого он ожидал. «Се-се, серьезно?» Я нетерпеливо кивнул, продолжая улыбаться. «Черт возьми, да, как может быть по-другому? Энно, посмотри на меня!» Пробормотал Чоппер, махая на себя рукой. «Я весь в меху. Я хожу на двух копытах, у меня есть рога. Мой нос синий». Я моргнул, глядя на его нос, как будто видел его впервые. «Ага, ты только посмотри на это, так оно и есть. Разве это не пугает, или вызывает отвращение, или...» Чоппер беспомощно замолчал, очевидно, он глубоко погряз в болоте самобичевания. «Черт возьми, ему действительно нужно, чтобы кто-то сказал ему это. Вполне законно», — подумал я, чертовски хорошо убедившись, что мой язык остался приклеенным к небу, прежде чем равнодушно пожать плечами. «С чего бы это? Это довольно очевидно, что ты съел дьявольский фрукт типа зан, такие штуки всегда странные». «Ах», — Чоппер позволил себе немного расслабиться. «Это действительно так очевидно?» «Да, конечно. А что съел ты?» «Нет, подожди». Я быстро поднял руку. «Дай угадаю, один из плодов — лошадь-лошадь или бык-бык, оленья версия или что-то в этом роде». Я поморщился, увидев пораженное выражение лица Чоппера, когда надежда, казалось, исчезла с его лица. «Я, нет, наоборот, я съел плод человек-человек, я изначально был оленем». Он инстинктивно отпрянул назад, явно ожидая какой-то особенной и слишком знакомой реакции. Реакция, которую я совершенно не собирался обеспечивать. «Серьезно?» – спросил я, вопросительно наклонив голову. «Черт возьми, это еще круче». «Что?» Чоппер пролаял в недоумении. «Ну да», — сказал я, пожимая плечами. «Я имею в виду, перестань, 90% всех остальных зан – это люди, которые могут превращаться в животных. Но животное, которое может становиться человеком, это должно быть чертовски редким, если не уникальным. Наверное, это делает тебя действительно особенным монстром, а?» Чоппер снова вздрогнул, хотя, к счастью, на этот раз удар был менее сильным. «Почему ты продолжаешь называть меня монстром?» — закончил я за него. «Легко. Потому что монстры действительно крутые. Просто потрясающие, никаких сомнений по этому поводу». Рот Чоппера беспомощно захлопал на мгновение, но я заговорил прежде, чем он успел ответить. «Помнишь, что я говорил раньше о большинстве других заанцев? Тут концепция в основном та же. Большинство нормальных людей на Блю морях совершенно нормальные среднестатистические люди, простые как 10 копеек, ничего странного в них нет. Следовательно, такие ненормальные и необычные монстры, как ты, ну, на мой взгляд, они довольно крутые, вот так просто». Маленький человек-олень уставился на меня в полном и абсолютном шоке на мгновение, прежде чем тяжело сглотнуть и повернуться, делая вид, наигранно, что занят какими-то соседними полками. «А откуда ты знаешь, что они классные? А, ты видел много монстров или что-то в этом роде?» «А да, конечно». Я изобразил на своем лице дикую улыбку. «Пора добивать. Ты видишь много крутых монстров, когда живешь жизнью пирата». Чоппер сильно напрягся на мгновение, прежде чем притвориться еще более неистово занятым. «Ты пират? Настоящий?» Я усмехнулся и откинулась на спинку сиденья, скрестив руки под головой. «Ага, и мои друзья тоже. Черт возьми, парень, которому вы лечили обмороженные пальцы, наш капитан». «Да, и только для протокола». Я ткнул пальцем в воздух. «Мы истинные пираты, любители приключений и свободы, а не никчемные мошенники-рейдеры, как тот чернобородый ублюдок, который напал на вас. Вау, правда, это круто!» — нерешительно пробормотал Чоппер. «Да, это так, а некоторые из тех монстров, о которых я упоминал, трое из них находятся в этом замке в этот самый момент. А, Чоппер взвизгнул, развернувшись и уставившись на меня широко раскрытыми от шока глазами. «Правда? Черт возьми, да, вот один из них прямо сейчас». Я поднял саундбайт, чтобы он увидел. «Знакомься, саундбайт. Да, и меня зовут Джереми Кросс. Забыл упомянуть об этом. В любом случае, если ты не против, малыш, привет, привет, привет». Пропел саундбайт в стиле акапелла. «Вот видишь, видишь», я нетерпеливо махнул рукой в его сторону. «Улитка, способная говорить и петь сама по себе, это далеко не нормально, я гарантирую тебе это». Чоппер тяжело сглотнул, посмотрев на саундбайта с немалой долей восхищения. «А остальные двое?» Я мотнул головой в сторону двери. «Вы лечите двух моих товарищей по команде. Блондин – это Санджи, наш повар, а парень в соломенной шляпе, которую вы, я надеюсь, оставили на нем, это соломенная шляпа Луффи, наш капитан. Они оба по-своему монстры. Монстры, но...» Чоппер в замешательстве нахмурился. «Но они оба люди. ММ, видишь ли?» Я смущенно почесал затылок. «В этом мире есть много-много видов монстров. Санджи, у него чудовищно хороший удар. И когда я говорю чудовищно, я имею в виду, что он ударом в грудь вырубил велоцираптора, да, да, динозавра, кажется, неделю назад». Я посмотрела вниз на саундбайта, который утвердительно кивнул. «Да, неделю назад. А Луффи? Ну, я предполагаю, что ты не занимался его лечением, потому что тогда ты бы знал, что он сделан из резины благодаря своему собственному дьявольскому фрукту. И на самом деле, это одна из наименее чудовищных вещей в нем. Вау!» Выдохнул Чоппер, задумчиво глядя вниз. Его глаза на мгновение задумчиво метнулись по сторонам, прежде чем он умоляюще посмотрел на меня. Не могли бы ты рассказать мне еще о своем капитане?» Я уже собралась ответить, когда саундбайт прервал меня. «Спроси его сам, он уже в пути». «Ой-ой», я застонал и с несчастным видом хлопнул себя ладонью по лицу. «Чоппер, тебе лучше убраться отсюда прямо сейчас. Поспеши убраться, до того, как он зайдет сюда». «А, что почему?» — нервно спросил Чоппер, прежде чем перейти к беспокойству, когда его осенила мысль. «Ты думаешь, я ему не понравлюсь из-за того, какой я есть?» «Конечно, нет», усмехнулся я. «Держу пари на десяток белли, что он подумает, что ты самая крутая вещь со времен нарезной ветчины. Во всяком случае, после того, как перестанет пытаться съесть тебя». «Что?» — недоверчиво вскрикнул Чоппер. «Да, видишь ли, вот в чем дело». Я поморщился и беспокойно почесал затылок. «Две вещи о Луффи, которые делают его таким монстром. Во-первых, у него чудовищный аппетит, а во-вторых, он так любит мясо, что его вполне можно причислить к хищникам. И если предположить, что он не ел уже несколько часов». «Нет», — подсказал Сайндбайт. «Тогда да, он действительно не заметит тот факту, что ты можешь говорить, пока не попытается буквально откусить тебе голову, и если предположить, что Санджи уже достаточно устал, то он, вероятно, попытается помочь приготовить тебя. Так что да, тебе действительно стоит бежать, пока они не добрались сюда. Ничего личного, заметь, он просто любит поесть, а ты наполовину животное, так что, да». Я беспомощно пожал плечами. «Хреново быть тобой, да», — испуганно бормоча что-то, Чоппер повернулся и бросился к двери. Прежде чем остановиться, его осенила одна мысль. «Стой, откуда ты знаешь мое имя?» «Я не говорил тебе его, и докторина тоже». Я на мгновение застыл от этого вопроса, прежде чем нахально улыбнуться. «Просто». Я широко улыбнулся, показав все свои зубы. «Я крутой пират». Чоппер на мгновение ошеломленно заморгал, потом нервно сглотнул, повернулся и бросился к двери. Однако, к несчастью для него, он немного опоздал. «Эй, Кро, хм, какого черта?» «По крайней мере, если судить по тому, как он, сломя голову, врезался в ноги Луффи». Чоппер испуганно икнул, глядя на Луффи, в то время как лицо моего капитана было странно пустым в течение секунды, прежде чем смениться голодным выражением, с которым я слишком хорошо знаком. «Это олень?» – нетерпеливо спросил он. Чоппер испуганно сглотнул и сделал медленный, осторожный шаг назад от моего капитана. Кровь отхлынула от лица бедного зоопользователя, видимого даже под мехом, из уголка рта Луффи медленно потекла струйка слюны. «Я никогда раньше не пробовал оленей», – жадно сказал он. «Дай мне 10 секунд, и я подам тебе жареную оленину, за которую можно умереть», – пропищал Санджи из-за спины Луффи. «Да, мне нужно было разорвать это шоу ужасов, пока все не стало еще хуже». «Беги, маленький доктор, беги!» – драматично воскликнул я. По-видимому, этого было достаточно, чтобы вывести Чоппера из состояния ужаса, побудив его повернуть хвостом, фигурально, а не буквально. Очевидно, у оленей нет хвостов. Каждый день узнаешь что-то новое, и бежать, крича при этом во все горло: «А-а-а-а! Вернись, обеденное мясо!» – взревел Луффи, бросаясь в погоню. «Погоди, Луффи, дай мне сначала его сварить!» – крикнул Санджи, следуя за ним по пятам. Я слегка усмехнулся, наблюдая, как троица выбежала, и до меня донеслись звуки их погони. «Похоже, Чоппер отлично впишется в нашу команду, а?» – Саундбайт энергично кивнул и открыл рот, чтобы ответить. «О, так оно и есть, не правда ли?» Прежде чем он в ужасе захлопнул рот, когда вместо него ответил пожилой голос: «Над этим надо поработать», — тихо выругался он. Я тяжело сглотнул и медленно повернул голову, чтобы посмотреть на доктора Куриху, которая с непроницаемым выражением смотрела на меня с порога комнаты. Мои мысли на мгновение улетучились, прежде чем я, наконец, тяжело вздохнул. Чоппер не смог бы помочь мне из-за этого запаха, что означает, что вы были близко, пока я говорил. Я тяжело застонал и провел рукой по лицу. «Это значит, что с моей удачей вы слышали, как я говорил о Чоппере еще до того, как я его увидел». Я покорно посмотрел на нее снизу вверх. «Ну как, мы достаточно хороши, чтобы малыш ушел с нами, Хаем», — проворчала хороший доктор, входя в комнату. «Вы определенно что-то с чем-то, это я тебе точно скажу. Лучше, чем те чернобородые ублюдки». Ее взгляд слегка заострился за темными очками. «И судя по той болтовне, которую ты произнес раньше», я бросил сердитый взгляд на Саундбайта, который с нервным свистом отвернулся. «Полагаю, ты что-то знаешь о прошлом Чоппера, верно?» Я на мгновение задумался, прежде чем устало кивнуть. «Да, да, это так, все, начиная с его изгнания из стада и кончая смертью доброго шарлатана, не говоря уже о последнем подарке шарлатана тебе». Куриха на мгновение приподняла бровь, прежде чем покачать головой. «Я даже не собираюсь спрашивать как, потому что, честно говоря, мне все равно. Есть только одна вещь, которую я действительно хочу знать». В мгновение ока Куриха нависла надо мной, подобно жнецу, держа скальпель в кулаке всего в 5 сантиметрах от моего лица. «Ай-яй-яй!» – пискнул я, изо всех сил прижимаясь к спинке кровати. «Ип!» – взвизгнул Саундбайт, возвращаясь в свою раковину. «Ты действительно позаботишься о моем сыне?» – злобно прошипела Куриха. «Или ты просто играешь на его неуверенности, чтобы втянуть его в свою маленькую пиратскую банду?» Я прилагал усилия, чтобы контролировать свое дыхание перед лицом злого демона передо мной, прежде чем, наконец, суметь взять свои нервы под контроль. Но как только мне это удалось, я набрался храбрости и посмотрел Курихе прямо в глаза. «Откровенно говоря, я оскорблен тем, что вы намекаете на это», — ядовито прошипел я. «Да, навыки Чоппера были бы для нас полезны, я не отрицаю этого, но они не являются причиной, по которой я хочу, чтобы он присоединился. Я хочу, чтобы он присоединился, потому что он будет хорошим другом, а ему нужны друзья. Ему нужно, чтобы люди говорили ему, что это нормально быть монстром, а не человеком. Вы были добры к нему, я знаю это, но в конце концов, ему нужно больше. Ты не можешь вечно держать его в этом замке». Я немного помолчал, а потом прищурился. «И ты это знаешь, не так ли?» Куриха немного помолчала, а потом с усталой усмешкой отодвинулась от меня. «Ну что ж, ты умеешь привести хороший аргумент, это я признаю, и полагаю, ты кажешься мне порядочным человеком». Ее взгляд снова стал острым. «Но это ничего не говорит мне об остальной вашей команде». Я открыл рот, чтобы ответить, но тут меня прервал голос Чоппера, донесшийся из главного зала замка. «Вы что, оба оглохли?» Я ломал голову над тем, что же могло вызвать эту вспышку гнева, прежде чем победоносно улыбнуться, вспомнив, что происходит. «Вот, позволь мне доказать, что ты ошибаешься». Я поспешно огляделся по сторонам. Ребята взяли мои наушники с собой или нет?» Наушники тут же упали мне на колени. «О, спасибо, они у тебя весьма крепкие, сопляк», — сказала Куриха. «Я удивлена, что им удалось выжить во время подъема. Что я могу сказать? Я покупаю качественное снаряжение», — усмехнулся я, надевая их на уши. «В любом случае, Саундбайт, да», — рявкнула улитка, выглядывая своими глазными стебельками из раковины. Глава 13.3. Мне нужна двусторонняя связь между мной и Чоппером и односторонняя от Луффи и Санджи от них ко мне, как можно скорее. Una momento, por favor. Воздух наполнился электрическим шумом. Готово. Стой, этот олень говорящий, верно? Задумчиво произнес бестелесный голос Луффи. Да, и он ходит на двух ногах, добавил Санджи. Еще один молчаливый момент спустя. Святое дерьмо, он же монстр. Эти двое взревели одновременно. Куриха сердито зарычала и повернулась к двери. «Извини меня на минутку, но мне нужно нарушить клятву Гиппократа 10 способами». «Постой!» – прошипел я, отчаянно махая ей рукой, прежде чем сосредоточиться на саундбайте. «Эй, Чоппер!» «Да?» – голос Чоппера дрожал. «Кросс, как ты?» «Саундбайт хорош не только для дешевых фокусов, Чоппер!» – заверил я его. «И вообще, я бы не советовал тебе сейчас выходить». Прослушивание лишь половины разговора может привести к ужасным недоразумениям. А чем ты, ТСС? Послушай, он ходит на двух ногах, пушистый и похож на оленя. Восторженно продолжил Санджи. Он может быть маленьким или вырасти, пока не достигнет размеров гориллы. Луффи задумчиво вздохнул. Кросс, жалобно проскулил Чоппер. Зачем я? Это так круто. Ответ Чоппера замер у него в горле вместе с болезненным бульканьем. Даже сама Куриха удивленно смотрела на саундбайта, держа темные очки над глазами. «Эй, Санджи, у меня только что появилась идея», — нетерпеливо продолжил Луффи. «Давай добавим его к нашей команде. А теперь самое интересное», — сказал я. «Саундбайт, соедини меня с ребятами». «Сделано». «Эй, Луффи, я тут подслушал. Ты ведь хочешь, чтобы Чоппер присоединился к нам? Его зовут Чоппер, это еще круче». Луффи радостно захихикал. «Я принимаю это как согласие. Лично я полностью согласен с этой идеей. Я имею в виду, этот маленький парень действительно помог спасти наши жизни. Ну ты знаешь, он же врач и все такое. Он к тому же врач. Это же прекрасно!» Восторженно завопил мой капитан. «Теперь нам действительно нужно заставить его присоединиться. Похоже, это действительно было бы очень полезно», — согласился Санджи. «Вот именно. Похоже, ребята, вы все поняли», — усмехнулся я в знак согласия. «Ну, тогда вперед, постарайся убедить его, а я пока немного отдохну. Ладно, окей. О, и кстати, я рад, что ты поправился. Хех, я тоже. Ну что ж, удачи вам». И с этими словами я замахал рукой, показывая закончить связь. Как только саундбайт подтвердил, что он отключился, я с усмешкой посмотрела на Куриху. «Вот видишь, некоторые люди действительно любят монстров. Позволь мне заверить тебе, Чоппер, если Луффи хочет, чтобы ты присоединился к нашей команде, это не просто случайность. Я имею в виду, эй, посмотри на меня, ММ, я, ХМ». Чоппер нерешительно дрожал, в его голосе было полно эмоций. «Ну, просто для протокола, я бы хотел, чтобы ты присоединился, но сейчас я бы посоветовал тебе снова начать бежать. Луффи может быть немного излишне энергичным». «А чем ты, эй, Чоппер, парень-монстр?» — внезапно проревел Луффи. «Ва-а-а-а!» Чоппер испуганно вскрикнул и, по-видимому, побежал. «Удачи тебе, дружок!» Я нетерпеливо рассмеялась и показал саундбайту, чтобы он отключил связь. Сделав это, я снова улыбнулся Курихе. «Удовлетворены? Луффи хочет, чтобы Чоппер присоединился к нему, даже отдаленно не испытывая неприязни к его внешности. Черт возьми, не думаю, что Луффи способен ненавидеть другого человека за то, какой он, даже если попытается. Он просто очень хороший парень». Я замолчал, осознав, какая музыка звучит фоном, и затем бросил язвительный взгляд на саундбайта. «Музыка из «Мой маленький пони»? Серьезно? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — засмеялся саундбайт. «О, шучи сколько хочешь!» — мрачно проворчал я, прежде чем снова взяться за дело. «В любом случае, что вы думаете, доктор? Мы достаточно хороши для Чоппера?» Куриха пристально посмотрела на меня и тяжело покачала головой. «Ты можешь гарантировать, что он будет в безопасности?» Я смерил пожилого доктора равнодушным взглядом. «Эта просьба несправедлива и нереальна, и ты чертовски хорошо это знаешь». «Как-как-как, верно?» — Куриха невесело усмехнулась. Она помолчала еще мгновение, а потом вскинула руки в знак поражения. «Честно говоря, мне следовало бы знать, что этот день настанет. Этот проклятый шарлатан-хирург вбил глупости в голову бедному мальчику». Она пристально, хотя и печально посмотрела на меня. «Если этот дурак настолько глуп, чтобы присоединиться к вам, то я устрою ему ад, но не остановлю его. Я не думаю, что смогла бы, даже если попыталась». Я широко улыбнулся этой женщине. «Большое спасибо, доктор». «Да, конечно». Куриха проворчала что-то, прежде чем выхватить скальпель и покрутить его вокруг своих пальцев. Когда она ухмыльнулась мне, ее клыки внезапно выпятились. «Только не думай, что это означает, что ты выберешься отсюда раньше срока, сопляк. Ты останешься здесь до тех пор, пока не получишь чистую справку о здоровье, и ни минутой раньше, не говоря уже, тук, я совершенно точно не визжал, как заколотая свинья, когда дюжина разных скальпелей вонзилась в дерево вокруг моей головы. О счете за лечение, ух, я деликатно застонал, а потом смущенно улыбнулся. Это можно устроить, просто дай мне секунду, чтобы все уладить. Хе-хе, хех, саундбайт, отчаянно зашипел я на улитку. Нами, сейчас же, Саундбайт с сомнением покосился на меня своим глазным стеблем. Мы же на горе, ты ведь помнишь, правда? Я со вздохом закатил глаза. Конечно, я помню, тупица. Я имел в виду, что надо связаться с Пинки или Брейном. Я уверен, что с нами должен быть один из них. Хорошо, ждите ответа. Взгляд Саундбайта на мгновение задержался вдалеке, а затем обернулся обеспокоенным выражением лица. «Алло?» – спросила он голосом Нами. «Хей, Нами!» – радостно поздоровался я. «Это Кросс. Нам удалось подняться на гору. Луфи и Санджи немного потрепало, но в целом мы неплохо справляемся. Нам, понадобится некоторая помощь в связи с медицинскими счетами. Кросс, черт побери, ну почему мне не пришло в голову позвонить тебе? Слушай, ты должен быть осторожен. У тебя там скоро будет компания. Вапал уже направляется к замку, и он должен оказаться там в любой момент». Грохот. Без всякого предупреждения дверь в комнату распахнулась, и в комнату ворвался Чоппер с безумным выражением лица. «Докторина». Я стиснул зубы, когда Саундбайт принял свое собственное паническое выражение. «Поправка, Нами». Я мрачно вздохнул. «Вапал уже здесь. О». Через 15 минут и полудюжины взрывов спустя, я вскочил с постели и завернулся в тяжелое одеяло, лежавшее в комнате. «В этом действительно есть необходимость?» – осторожно спросил Саундбайт, прячась под тяжелой тканью. «Выбор невелик», – проворчал я, натягивая сапоги. «Если мы не остановим Вапала, он направится прямо к оружейной, или, что еще хуже, к своей огромной пушке. Очевидно, Луффи все равно сможет надрать ему задницу, но будет большой сопутствующий ущерб. Так что на данный момент нам нужно отвлечь его, по крайней мере, на какое-то время, только лишь достаточное время, чтобы Луффи взял себя в руки и нашел жирного ублюдка». Саундбайт на мгновение задумался над этим, прежде чем поднять на меня бровь. «Откуда ты это знаешь?» «Я никогда не спрашивал, но теперь мне стало любопытно». Я подумал над ответом, прежде чем со вздохом покачать головой. «Я расскажу тебе, тогда же, когда расскажу всем остальным. А пока». Я крепко завернулся в одеяло, стоя перед деревянной дверью, ведущей в главный зал замка. «Готов сыграть в игру пацман в натуральную величину?» Саундбайт скорчил несчастную гримасу. «Я не знаю, что это такое, но нет». Я на мгновение задумался над перспективой массивных челюстей Вапала, а потом скорчил жалкую гримасу. «Да, я тоже». С этими словами я распахнул дверь и вышел на балкон, задрожав от холода, когда на меня обрушился холодный, заснеженный воздух. «Черт возьми, это освежающе!» – проворчал я, прежде чем оглянуться вокруг в попытке сориентироваться. «Хорошо, я был на втором этаже, так что если моя память точна, то это означало, что Вапал должен быть где-то. Эй, бинго!» Я взглянул через край балкона и увидел массивного жестяного Вапала, бывшего правителя Драма. «Блин, есть большие и есть огромные, но этот парень, он выглядел так, словно был достаточно большим, чтобы посоперничать с Луффи в аппетите. И уродливое, сердитое выражение лица, которым он щеголял, конечно же, не улучшало ситуацию. «Ты случайно не друг сопляку в соломенной шляпе?» – смертоносно зарычал он. Я нахально ухмыльнулся, отсалютовав ему. «Так точно, Джереми Кросс, третий помощник капитана, офицер коммуникации и тактик пиратов соломенной шляпы. А ты, должно быть, Вапал, воинственный тиран-жердяй, который превратил жизнь каждого в этой стране в ад, верно?» Вапал на секунду яростно дернулся, а потом угрожающе уставился на меня. «Ты думаешь, я тиран?» «Да». Я задумчиво посмотрел на Саундбайта, прежде чем мы оба угрожающе улыбнулись ему. «Да, определенно. Угу», — поддержал Саундбайт. «Вы сами напросились. И с этими словами Вапол подошел к ближайшей колонне и взобрался на нее с большей ловкостью, чем мог бы сделать человек его габаритов. Оказавшись на том же этаже, что и я, он бросился на меня со скоростью разъяренного быка. «Сдохни, дерьмовое отродье! Черт!» Выругался я и побежал на полной скорости. Та отсылка к пацману, которую я сделал ранее, оказалась более точной, чем я предполагал, учитывая то, как его челюсти щелкали прямо на моих пятках. Я понятия не имел, как этот сукин сын может быть таким быстрым. К счастью, однако, погоня продолжалась совсем недолго. Добравшись до лестницы, ведущей вниз, я поспешно нырнул в нее, стараясь не поскользнуться на снегу и обернувшись, как только оказался внизу. Грохот падения. Ай! Я моргнул, увидев на мгновение застрявшую задницу Вапола. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-хи-хи-хи. Прежде чем мы с Саундбайтом оба разразились приступами смеха, хихикая и указывая на крепко зажатого тирана. Черт возьми, в реальной жизни все оказалось еще смешнее. «Ты смеешь смеяться над королем?» – недоверчиво прорычал Вапол со своего места. «Я смею смеяться над полным идиотом», – завопил я ему в лицо. «Идиотом, да, тогда как насчет этого?» «Фабрика Хрум-Хрум». Мгновение спустя, жестяные челюсти прогремели вниз по лестнице, прежде чем упасть к моим ногам. Я садистски ухмыльнулся, жадно разглядывая бестелесные челюсти. «Все равно довольно глупо, тупица». Я отодвинул ногу назад так далеко, как только смог. Удар. Металлический лязг. Я растерянно моргнул на секунду, прежде чем заметить явную боль в ноге. Ауч. Жалобно взвыл я, отпрыгивая назад от челюстей, сжимая почти наверняка сломанную конечность. Прыгающий по гиппопотамам злоеучий придурок. Сколько же ты, бль, весишь? Прыгающий по гиппопотамам? Недоуменно спросил Саундбайт. Я плохо соображаю, когда мне больно. Заорал я на него. Ха. Так кто теперь идиот? Холоп, хихикнул Вапол, разворачиваясь в своей новой форме. Узри, стройный Вапол. Я быстро оглядел новую форму короля, прежде чем недоверчиво приподнять бровь. И ты называешь это улучшением? Я имею в виду. Я беспомощно махнул рукой в его сторону. Да ладно тебе, парень. Торс, конечно, приемлем, но вот подбородок. Я поморщился и медленно покачал головой. Нет, нет, мировое правительство наполнено монстрами, но даже они не настолько бесчеловечны, чтобы позволить такому подбородку существовать. Точно. Саундбайт пискнул в знак согласия. Глаз Вапола яростно дернулся, прежде чем сжать челюсть всеми своими зубами. Обычно я не люблю каннибализм, сопляк, но ради тебя. Он бросился на меня с челюстями, растянувшимися до нечеловеческой ширины. Я сделаю исключение. Вот блин, выпалил я, когда развернулся и побежал, направляясь к парадным дверям замка. Однако несколько мгновений спустя я ухмыльнулся, заметив, кто бежит в противоположном направлении. «Эй, капитан, как раз вовремя!» Я радостно улыбнулся, подняв руку и дав 5 луфи. «Ты водишь, смени меня, понял?» Луфи радостно улыбнулся и вытянул ногу назад. «Съешь это!» — взревел он, ударив ногой прямо в середину лица Вапола. Затем он смущенно заморгал, увидев новый размер Вапола. «Эй, а разве он не был толстым секунду назад?» Я равнодушно пожал плечами, глядя, как Вапол дергается на холодном полу. «Чертовы дьявольские фрукты, ты же знаешь, как это бывает». Между прочим, я пристально посмотрел на Луфи, дергая его за рваные остатки куртки с рисунком арктического камуфляжа, которую он носил. Это была та зимняя куртка, которую мне подарила Нами. «Брось, капитан, эта штука была подбита мехом». «Хихих, извини». Луфи нервно хихикнул и почесал затылок. «Как бы то ни было, оно было действительно удобным, пока не порвалось, тупица». Позубоскалил я с ухмылкой, ударив его по затылку. «О, и пока я не забыл, как продвигаются попытки завербовать Чоппера. Я все еще пытаюсь». Улыбка Луфи расширилась. «А ты знал, что он может принимать 7 различных обличий? Он такой классный. Вообще-то, у него их 8, поправил я, пожав плечами. Хотя на самом деле он не может контролировать последнюю, это очень опасно как для него, так и для всех вокруг. Это звучит так круто». Луфи по-детски завизжал, и в его глазах засверкали звезды. «Но это еще и немного грустно», — тихо сказала я, поморщившись. «Он действительно не любит им пользоваться. Видишь ли, у него есть небольшой комплекс по поводу всей темы насчет монстра. Хватит болтать, ублюдки». Наше внимание было отвлечено, когда яростный голос Вапола пронесся над нами, как дурной запах. «Фу, ты все еще здесь?» Раздраженно проворчал я. «Узрите!» — взревел Вапол, указывая на массивные двери позади себя. «Это королевский арсенал королевства Драм. Внутри находится один из величайших арсеналов, известных человечеству, и у меня есть единственный ключ. Все, что мне нужно сделать, это открыть его этим ключом». Он поднял ключ, о котором шла речь. «Значит, мы не позволим тебе открыть ее», — монотонно перебил его я. «Луффи?» «Да», — спросил мой капитан тем же тоном. «Надери этому придурку некогда жирную задницу, чтобы мы могли вернуться к вербовке Чоппера». Улыбка Луффи растянулась от уха до уха, он нетерпеливо сжал кулаки. «Правильно». Вапол на мгновение растерянно моргнул, а затем поспешно развернулся и начал возиться с ключом, пытаясь отпереть двери оружейной. «Гому-гому, но пистолет! А-а-а!» Вапол закричал от ужаса, а затем от боли, когда кулак Луффи выбил ключ из его руки, раздавив металлический стержень в бесполезный комок. «Ну же, придурок!» Луффи злобно ухмыльнулся. «Давай разберемся с этим, один на один». Вапол некоторое время смотрел на Луффи с отсутствующим выражением на лице, прежде чем убежать так быстро, как только мог. «Я еще не закончил. У меня все еще есть туз в рукаве». Луффи удивленно заморгал, глядя на бегущего тирана. «Он ведь не сдаться, правда?» Я безразлично пожал плечами и сделал то же самое. Загнанные в угол крысы самые отчаянные. Мы еще немного понаблюдали за ним, а потом вздохнул и кивнул головой в сторону убегающего монарха. «Ну не стой просто так, иди и надери ему задницу». «А, точно». Луффи моргнул, прежде чем взреветь и броситься в погоню. «Вернись сюда, ублюдок». Примерно через минуту напряженного ожидания раздался очень приятный звук. «Базука! Звук удара!» Я не смог удержаться от радостной улыбки, когда эхом разнеслись звуки победы и свободы. «Ну, похоже, что на этом все». Я радостно улыбнулся, отряхивая руки. Вскоре эта улыбка умерла быстрой смертью, очень насильственной смертью, когда костлявая рука сжала мое плечо, как промышленные тиски. «Что ты делаешь вне постели, сопляк?» Голос самой смерти яростно зашипел у меня за спиной. Я отчаянно сглотнул, пытаясь успокоиться. «Я чувствую себя намного лучше», — сделал попытку я. Куриха злобно хихикнула, и от этого зловещего звука у меня по спине побежали мурашки. «Хорошая попытка. А сейчас, хочешь узнать один из лучших аспектов работы врача? Хорошая стоматологическая страховка? Как? ХМ, нет, лучший аспект – это то, что мы знаем, как сбить людей с ног, нанося при этом наименьший возможный ущерб. Вот, позволь мне продемонстрировать». Ачер, тук, и мой мир обернулся мраком и болью. Глава 14. Пробуждение сопровождалось тупой пульсирующей болью в затылке. «Проклятая ведьма!» – кисло пробормотал я себе под нос, потирая ушиб. «Черт возьми, какой же я хрупкий!» «О, больше нет!» Я растерянно моргнул, услышав знакомый голос. «Что? Чпок? Ауч!» Взвизгнул я, когда кулак врезался мне в середину лба, из-за чего также повторно ударился об изголовье кровати, тем же местом, куда ударила куриха. «Черт побери, нами!» Прорычал я, сжимая растущий синяк на затылке. «Какого черта ты меня ударила?» Я моргнул, когда мой разум уловил суть происходящего. «Погоди, ты меня ударила?» «Ага». Нами ехидно ухмыльнулась, нависая надо мной. «Добрый доктор Куриха позаботилась о том, чтобы дать тебе несколько витаминных добавок собственного производства. По ее словам, твои кости все еще немного слабы, но в целом все в порядке». Мне едва удалось сдержать сдавленный вопль, когда Нами приставила кулак прямо к моей голове. «Теперь ты мой», — злобно прошипела она. «Мамочки», — всхлипнул я, нервно дрожа в своей постели. «Нами, он только что проснулся. Оставь его в покое». «Спасибо тебе, Виви». Я вздохнул с облегчением, когда синеволосая принцесса вступилась за меня. «Прошу прощения», — Нами сурово уставилась на Виви. К ее чести, Виви сумела выстоять перед гневом Нами целых 10 секунд, прежде чем обмякнуть от ужаса. «По крайней мере, пока мы не вернемся на Мэри», — слабо предложила она. И после этого Нами вернулась к своему приятному «я». «Это я и хотела услышать», — прощебетала она. «Позвольте мне еще раз повторить. Большое спасибо, Ви-Ай». Моя невозмутимая реакция была прервана тем, что Нами вновь ударила меня. «Да перестань ты это делать, не в ближайшее время, нет». Нами ухмыльнулась и угрожающе хрустнула костяшками пальцев. «Ты умудрился вызвать у меня много сдерживаемого расстройства, и я еще долго собираюсь ее обналичивать. Внезапно в ее взгляде появился злобный блеск. «Твоя последняя выходка меня особенно распалила. Я почувствовал, как в животе у меня образовалась яма, когда я подумал о том, что же могло так сильно разозлить нами. Так, значит, ты видела больничный счет?» Сказал я так дерзко, как только мог. Виви изобразила на лице неловкую улыбку и печально усмехнулась. «Оно весьма солидно. Это заявление, исходящее от настоящей принцессы, не принесло мне никакого утешения. На самом деле, это весьма расстраивало. Твой лечащий врач нами выплюнула эти слова, как будто они были ядовитыми. Пригрозила, что возьмет Гаинг Мэри в залог, и она бы так и сделала, если бы нам не удалось дать что-то взамен небольшого состояния, которое она просила в качестве первого взноса. На последнем слове нами отвернулся, мрачно ворча: «О, ну это же, Стай!» Я растерянно моргнул, обдумывая то, что она только что сказала. «У тебя не было с собой никаких денег, так как же ты могла это сделать?» Я замолчал, когда понял, насколько тихой была обстановка. «Ребят, куда пропал саундбайт?» Румянец Виви и ее неспособность смотреть мне в глаза, а также то, как она жевала губы и рассматривала крышу, были достаточным ответом. «Серьезно, я пыталась остановить ее», — поспешно сказала Виви. «Это была твоя идея, стерва», — злобно огрызнулась Нами. Я недоверчиво посмотрел на Нами. «Неужели ты думаешь, что я настолько глуп?» — усмехнулся я. «На самом деле», — Виви смущенно сложила пальцы вместе, — «она совершенно права». Я моргнул раз, другой, пытаясь снова запустить свой заглохший мозг. «Я... прости, что... я... мне очень жаль», — жалобно пискнула Виви. «Я просто подумала, что ты сможешь найти способ убедить ее вернуть его, вот и все. На самом деле, Кросс», — перебила ее Нами, наклонившись с серьезным выражением лица и положив руку мне на плечо, — «тебе придется сделать даже больше». Я растерянно заморгал, глядя на нее. «О чем ты, Гофа Боже и Святая Дева Мария?» — прошипел я, когда ее рука сжалась подобно клещам. «Потому что, видишь ли», — пробормотала она демонически, — «если только ты не найдешь способ заставить ее отказаться от всего счета, тогда я воспользуюсь небольшой скидкой, которую она нам предложила». То, как она произнесла слово «скидка», пробрало меня до костей. «Какая скидка?» — нервно спросил я. «Должно быть, Нами съела кэт-кэт-фрукт, модель Чеширский, пока меня не было, потому что это единственное объяснение, которое я могу придумать, почему ее улыбка стала такой широкой. Двое входит, один выходит. Понял?» Мне потребовалось целых 3 секунды, чтобы понять, что она имела в виду, и в этот момент я быстро покрылся холодным потом. Я отчаянно ломал голову, пытаясь найти какой-нибудь выход из этого затруднительного положения, прежде чем вздохнуть с облегчением, когда мне удалось придумать план, который имел очень высокие шансы на успех. «Понял, и не волнуйся, у меня есть идея», — поспешно заверил я ее. В ту же секунду, когда я это сказал, и Нами, и Виви расслабились. «Рада это слышать», — сказала Нами гораздо более спокойным тоном. «Отлично». Я радостно хлопнул в ладоши. «Ну а теперь начнем сначала. Где же Куриха?» «Прямо здесь, сопляк. Мне 18. «Ради всего святого», — прорычал я, когда пожилой доктор вошла в мою комнату. «Почему все меня так называют?» «Все?» — насмешливо спросила Куриха, приподняв бровь. «Практически все, кто хоть немного старше меня». Я раздраженно всплеснул руками. «Серьезно, у меня даже лица детского нет». «Как-как-как, не Ниит, но ты ведешь себя на вдвое меньший возраст», — усмехнулась старуха. «Я вовсе не... а-а-а». Я оборвал себя, когда понял, что собирался сказать. «Умно, очень умно». «Как-как, поговорка «возраст прежде красоты» существует не просто так, сопляк». Куриха торжествующе улыбнулась. Я почувствовал, как мой глаз на мгновение дернулся, прежде чем заставить себя изобразить улыбку на лице. «В любом случае, я хотел бы обратиться к вам с просьбой». Старший доктор выпятила подбородок, гордо ухмыльнувшись. «Секрет моей вечной молодости». Я открыл рот, чтобы возразить ей, затем закрыл, так как передумал. «Сначала нет, но теперь, когда ты об этом заговорила». «Серьезно?» — недоверчиво спросила Нами. «Брось, просто посмотри на нее», — воскликнул я, указывая на доктора. «А ты бы не хотела выглядеть так в ее возрасте?» «Я...» — Нами начала было говорить, но тут же задумалась. «Ну, а сколько вам лет на самом деле?» — 139, девочка, и все еще молода», — гордо воскликнула Куриха. «Боже, нами и Виви благоговейно вздохнули». «Знаю, здорово, правда?» — согласился я. «Так, есть ли ценник или десятизначная цифра, минимум», — сообщила нам Куриха. «О, ни за что на свете, нет, даже если бы у нас были такие деньги, я все равно не стала бы платить столько за вечную молодость», — прорычала нами, скрестив руки на груди. Я поморщился и мрачно вздохнул. «Это немного слишком», — признался я, прежде чем воспрянуть духом, когда меня осенила идея. «Можно мне сделать три предположения?» «Ни за что», — отрезала Куриха. «Ох, я слегка паник, прежде чем с надеждой поднять глаза. Можно мне сделать две попытки?» Куриха на мгновение задумалась, прежде чем пожать плечами. «Эх, почему бы и нет? Ты это серьезно?» — закричала нами, дергая себя за волосы. «Ладно, давай посмотрим», — задумчиво произнес я. «Я собираюсь пойти на риск и сказать, морковь, не», — надменно фыркнула Куриха. «Черт», — выругался я. «В таком случае, кто-то с фруктом АПП проделал над вами легендарную процедуру вечной молодости». Я задумчиво оглядел ее с ног до головы. От шеи ниже, это заставило Куриху сдвинуть темные очки на лоб и в шоке уставиться на меня. «Ты даже знаешь о святом Граале медицины?» «Да, ты официально один из самых удивительных пациентов, которые у меня когда-либо были, мистер Кросс». Затем она продолжила победоносно улыбаться и возвращая свои солнечные очки на место. «А еще ты чертовски ошибаешься». «Как, черт возьми», — выругался я, щелкнув пальцами в знак поражения. «Стоило попробовать». Затем я победоносно ухмыльнулся, когда меня осенила одна мысль. «С другой стороны, в будущем я смогу законно использовать фразу. В очередной раз, секрет вечной молодости ускользнул от меня. Можно сказать, утешительный приз, мистер Джереми», — медленно начала Виви, глядя на меня с удивлением. «Или это был ужас? Без обид, но ты совсем ку-ку». Мой глаз яростно дернулся на мгновение, прежде чем я медленно повернул голову и зарычал на принцессу. «Перестань звать меня КХМ», — Куриха громко кашлянула. «Кажется, ты говорил, что хочешь о чем-то попросить». Я в последний раз ткнул пальцем в сторону Виви и снова посмотрел на доброго доктора. «Действительно, так и есть. Прежде всего, я хочу вернуть саундбайта». «Хм», — Куриха задумчиво приподняла бровь, пока рылась в своей куртке, прежде чем вытащить оттуда знакомую фигуру. «Ты имеешь в виду этого маленького тролля?» «Саундбайт», — закричал я, бессознательно потянувшись к нему. «Ммм». Маленькая улитка-транспондер умудрилась пробормотать что-то сквозь кляп. По какой-то причине он решил не прокусывать кляп своими зубами, несмотря на то, что он был сделан из стекла. Я растерянно заморгал. «Какого черта?» «Твой питомец пытался поднять шум, и когда я попыталась заткнуть ему рот тряпкой, он прокусил ее насквозь. Так что мне пришлось проявить творческий подход. Он раздумал кусаться, когда увидел, как я наполнила пробирку, которую он держит, из солонки», — деловито объяснила Куриха. Я открыл рот, чтобы возразить, затем медленно закрыл ее, обдумывая факты. «Весьма изобретательно. Я впечатлен». «МММ-ММ», — саундбайт возмущенно кричал из-под кляпа. Я смотрел на саундбайта в замешательстве в течение секунды, прежде чем мои глаза расширились от осознания. «Кроме того, теперь мы знаем, что саундбайт должен иметь возможность использовать свой рот, чтобы использовать половину своих сил, что имеет смысл, учитывая, что он, по сути, продвинутый чревовещатель. Это действительно полезно, спасибо». «МММ, двигаемся дальше. Почему я должна возвращать тебе свою собственность?» — продолжила Куриха, как будто последние минуты и не было. «Ну, во-первых», — я ткнул большим пальцем в сторону нами, — «саундбайт был не ее, чтобы отдавать. Я мог бы сказать, что он мой, но буду честен. Саундбайт принадлежит сам себе, и если ты продолжишь заявлять о своей собственности на него, то это будет равносильно рабству, и я сомневаюсь, что ты готова опуститься так низко». «Разве я не прав?» — доктор на мгновение задумчиво подняла голову, прежде чем наклонить руку из стороны в сторону. «Ну, и во-вторых», — я беспомощно развел руками. «Да ладно тебе, не будь злюкой, я заколебался, размышляя, к кому обращаюсь. Ну, ты поняла суть». Куриха на мгновение задумался, а потом пожала плечами и бросила мне саундбайта. «Ладно, мип», — закричал саундбайт, пытаясь удержать свой хрупкий кляп нетронутым. «О, расслабься, пожалуйста», — протянула она и закатила глаза. «Я солгала. В той солонке был сахар, а не соль. Шиш, ха. Недоверчиво зарычала улитка, в шоке уставившись на нее, прежде чем уничтожить пробирку зубами и проглотить остатки целиком. Затем он открыл рот и... Я зажмурился, отупело вытащив пальцы из ушей. Вау! Присвистнул я. Я пропустила половину того, что он говорил. Кажется, он умудрился оскорбить вашу семью вплоть до 10-го поколения. Неуверенно произнесла Нами. Я знаю 12 разных языков, но я не поняла и трети того, что он сказал, добавила Виви. Как бы то ни было, он за словом в карман не лезет, сказала Куриха. В любом случае, медленно начал я. Я хотел бы заключить с вами сделку, доктор Куриха, о медицинских счетах моей команды и о том, как долго мы здесь пробудем. Куриха с любопытством подняла бровь, обдумывая мои слова. Сделку, да, о чем ты говоришь? Ну, я плутовато ухмыльнулся. Ты хочешь получить доступ в оружейную комнату этого замка, чтобы исполнить последнее желание доброго дока, ах, простите, доброго шарлатана, и я использую это слово с величайшим уважением. Тем не менее, это трудный подвиг, сложный для выполнения, так как Луффи уничтожил единственный ключ к упомянутому оружейному складу. Проблематично, не правда ли? Это заставило всех присутствующих в комнате в шоке уставиться на меня. Виви первой нарушила молчание, внезапно схватив меня за руки и уставившись на меня сверкающими глазами. «Ты умеешь читать мысли, мистер Джереми, так вот откуда ты все знаешь?» «Не-е-е-е-ет», сказал я неловко, медленно выдергивая свою руку из рук принцессы. «Хотя мне не нужно читать мысли, чтобы понять, что я не хочу знать, что за чертовщина творится у тебя в голове прямо сейчас». Тем временем выражение лица Нами медленно трансформировалось обратно в широкую ухмылку, хотя она и наклонилась так, что Куриха не могла этого видеть. Куриха, со своей стороны, умудрилась так сдержать свое лицо, что никаких эмоций не выдавала. «Да, да, твои знания, как тревожат, так и впечатляют. Ну и что с того? Я предлагаю вот что». Я резко поднял палец вверх. «Если я сумею открыть двери оружейной комнаты с этой кровати в течение следующих 5 минут, то вы не только немедленно отпустите меня и моих друзей, но и обнулите наш счет и дадите нам полную свободу действий в кладовой этого места». «Хм», мрачно пробормотала Куриха. «Похоже, я много отдам, если проиграю, а в чем моя выгода?» Я невинно развел руками. «Мои услуги в качестве наемного слуги до конца моей естественной жизни или вашей?» «Значит, до конца твоей?» — с усмешкой спросила Куриха. Я усмехнулся и нетерпеливо закатил глаза. «Да-да, смейся надо мной, бабуля. Ну а теперь», — я протянул ей руку. «Мы заключаем сделку». Куриха некоторое время настороженно смотрела на мою руку, а потом усмехнулась и крепко шлепнула по ней. «Будет приятно иметь компанию, когда твой капитан убедит Чоппера уйти. Надеюсь, тебе нравится мыться при минусовой температуре, сопляк». «О-о, я бы не был так в этом уверен», — усмехнулся я, подняв саундбайта, и если эта ухмылка на его лице была чем-то примечательным, то он сумел точно понять, что я планирую. «Потому что, видите ли, мой дорогой доктор, вас только что обыграли». «Саундбайт», — ухмылка саундбайта расширилась, электрический шум пронзил воздух. «Ты в эфире, командир». И вот, ухмыляясь, как лунатик, я заговорил. И первые два слова, которые я произнес, лишили Куриху всякой надежды на победу. «Эй, Луффи, о». Глава 14.2. Минуту спустя, мы вчетвером стояли перед дверями оружейной королевства Драм. Или, по крайней мере, того, что осталось от дверей оружейной. И этих остатков осталось не так уж много. Немного там, немного тут, и немного далеко вдали, разбитые о заднюю стену оружейной комнаты. «Ты, сукин сын», — резко бросила Куриха. «Я сукин сын, который только что ухитрился выкрутиться из необходимости платить тебе большие деньги. Обломись, ведьма-доктор, я счастлив», — радостно воскликнул я. «Эй, Кросс», — заскулил Луффи, выходя из оружейной комнаты. «Здесь нет никакой еды, только оружие. Оружие нельзя съесть. Серьезно, я пробовал, они отвратительны на вкус». Саундбайт взвыл от смеха, когда Куриха яростно дернулась. Ее лицо исказилось от боли, когда она поняла, насколько сильно облажалась. «Пенсионеров грабит». «Да, доктор», — пропела Нами, положив локоть на плечо Курихи, и чеширская улыбка вернулась в полную силу. «У нас был уговор, помните?» Куриха плюнула и злобно зарычала на мгновение, прежде чем ткнуть пальцем вверх. «Кухня на третьем этаже, не пропустишь, ура!» «Спасибо», – нетерпеливо воскликнул Луффи. «Ну как, удалось загнать Чоппера в угол?» – с любопытством спросил я. «Еще нет, усок Пейзера помогают, но он верткий, а я голоден. Но эй, не волнуйся». Он свирепо ухмыльнулся и стукнул кулаком по ладони. «Как только я поем, мы быстро его поймаем». Виви посмотрела на нас троих с благоговением или, может быть, снова с ужасом, а потом печально покачала головой. «Зло. Вы, ребята, просто чистое зло. Эй, что я могу сказать? Мы же пираты». Я равнодушно пожал плечами. «Это вроде как наш фишка». «А нет, у меня нет никаких проблем с этим, не волнуйся». Виви торопливо замахала руками. «Я только сейчас это поняла, вот и все. Хи-хи-хих, ты довольно тупа, Виви», — усмехнулся Луффи, показав ей язык. «Тебе ли об этом говорить? Нами, Виви и я заголочили в унисон. Ну, в любом случае, я собираюсь опустошить кладовую этого замка, а потом позову нашего оленя-доктора присоединиться к нам. Увидимся». И с этими словами Луффи протянул руки к балкону верхнего этажа и скрылся из виду. Я удивленно моргнул ему вслед, а потом медленно посмотрел на Нами. «Я не единственный, кто не может поверить, что это предложение имеет для меня смысл, верно? Так ведь, Нами помахала рукой из стороны в сторону. «Я думаю, что стала немного нечувствительной после случая с чайка схватила меня за голову, когда я взлетел, чтобы поймать ее. Вы уже перестали валять дурака?» — прорычала Куриха, нетерпеливо постукивая ногой. «А да, конечно». Я победоносно улыбнулся ей. «Так я могу взять ту одежду, в которой я сейчас нахожусь, или ты предпочтешь, чтобы я взял новую?» «О, ни за что», — прорычала Куриха, ткнув меня в грудь. «Ты можешь украсть у меня счет за лечение и вычистить мои кладовые, но, клянусь своей врачебной гордостью, я категорически отказываюсь позволить тебе покинуть этот замок без надлежащего лечения». «Что?» – недоверчиво воскликнул я. «Читай по губам, сопляк», – прорычала доктор. «Ты никуда не пойдешь, и точка». «Эй, мы не так договаривались», – запротестовала Нами. «Я меняю условия сделки», – выкрикнула Куриха. «Благодарите всех богов, которым вы молитесь, что ни в чем другом я не передумаю». Я попытался что-то сказать, но тут меня прервал очень знакомый шум. Фуху-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-л застенчивой, но ничем не жалеющей улыбкой. «Извините, не смог удержаться». Куриха фыркнула, как разъяренный бык, прежде чем поправить темные очки и заглянуть в оружейную комнату. «В любом случае, как бы то ни было, вы, сопляки, сами все испортили. Мне придется потратить минут 15, не меньше, на приведение всего в порядок с помощью тех деревенских жителей, которые пришли вместе с вами. Пока мы работаем, вы не должны выходить из своих комнат, несмотря ни на что. То же самое относится и к вашему другу, привязанному в операционной 2F на втором этаже. Также убедитесь, что вы не прикоснетесь к ключам от его ремней, которые находятся под половицами. Если вы это сделаете...» Она одарила нас всех полусерьезным взглядом. «У вас у всех будут большие неприятности». «Понятно», я ухмыльнулся и поднял руку ко лбу в двухпалом салюте. «Так точно. Большое спасибо, доктор, это очень много значит для нас. И не волнуйтесь, мы позаботимся о Чоппере, обещаю». Куриха сердито дернулась, глядя на меня. «Ты что, совсем тупой, мальчишка?» — прорычала она вполголоса. «Нет, моя улыбка стала еще шире. Просто вежливый». Это заставило доктора резко остановиться и разразилась хохотом. «Как-как-как-как-как, вежливый пират, теперь я действительно видела все». Громко смеялась она, входя в оружейную комнату в сопровождении нескольких нервничающих жителей деревни, наблюдавших за происходящим. Мы еще немного понаблюдали за ней, прежде чем я ткнул большим пальцем в сторону лестницы. «Хорошо, давай соскребим Санджи с операционного стола и уберемся отсюда к чертовой матери. Я даже не хочу думать о том, что она будет делать, когда эти 15 минут истекут». Через несколько минут мы уже выходили из парадной двери замка, а между нами висела безвольная фигура Санджи. «Не думаю, что даже этот маленький инцидент поможет тебе хоть как-то переломить твою рыцарскую жилку», — фыркнул я, пытаясь удержать повара за плечи. «Даже близко нет, Кросс», — прорычал он, прежде чем поморщиться от пронзившей его боли. «Хотя произошедшее, несомненно, было ближе всего к этому, чем что-либо. Сорвиголова, самоубийца», — громко прокричал Саундбайт. Санджи злобно зарычал, когда мы выбрались на снег, и лунный свет осветил нас. «Съешь солонку, «Ты маленький, но я же олень, ТССС!» Прошипел я, когда над вершиной горы раздался голос Чоппера. А Нами растерянно заморгала, увидев маленького олененка, кричащего на остальных ребят. «Что тут происходит?» «Кое-что знаменательное», — торжественно заявил я, слегка смещая вес Санджи. «Виви, ты не могла бы, не смей навязывать свою нашу девушке, ты, все в порядке, я не возражаю», — поспешно вмешалась Виви, снимая Санджи с моих плеч. «Вперед, делай, что собирался». Я благодарно улыбнулся и направился к группе людей, где Чоппер выкрикивал свои причины, почему он не может пойти с нами. «Но, я же не человек», — всхлипнул он, — «и это зрелище, которое он разыгрывал, почти не скрывало его страданий. Я же чудовище. Я не могу присоединиться к вашей команде. Вот почему. Я здесь только для того, чтобы сказать спасибо». Он оборвал себя, шмыгнув носом и пытаясь сохранить самообладание. Я слегка покачал головой, стоя рядом с Луффи и наблюдая, как Чоппер активно борется с самим собой. Было до боли очевидно, как сильно он хотел пойти с нами, но он не мог позволить себе такой чести, такого права. В конце концов, у нас был только один способ разорвать цепи на его душе, и Луффи чертовски хорошо это знал. Так что, Чоппер мучительно стиснул зубы. «Спасибо, даже несмотря на то, что я остаюсь здесь, может быть, однажды». Я прервал Чоппера с сильно преувеличенным вздохом, печально покачав головой и обняв Луффи за плечи. «Ой, Вей, ты действительно собираешься заставить нас сделать это, а? Хорошо». Я пожал плечами в знак поражения свободной рукой, дерзкая ухмылка появилась на моем лице. «Я думаю, есть только один выход, верно, Луффи?» Луффи подхватил мою ухмылку, накрыл мою руку своей собственной. «Ага, хочешь сделать это на счет три, это будет честью для меня», — почтительно кивнул я. «Раз, ха-ха-эм», — Чоппер растерянно посмотрел на нас. «Че, что вы, два», — продолжил Луффи, и наши улыбки стали еще шире. «Вы что, совсем меня не слушаете? Я не могу пойти с тобой, я хохочу, но, три». Мы с Луффи взревели и одновременно вскинули руки вверх. «Замолчи, и давай к нам». И это была та самая соломинка, которая сломала спину оленю. Чопперу пришлось сильно постараться, чтобы не разрыдаться, когда он пришел к решению и энергично закивал, развеяв последние сомнения. «Да, и вот так у нас появился свой доктор. Добро пожаловать!» — восторженно прокричал Саундбайт. ТСК недоверчиво усмехнулся Зара, наблюдая за происходящим. «Кто только так приглашает? Что я могу сказать, Зара? Мы же законодатели мод», — хихикнул я, похлопав по цилиндру Чоппера. «В любом случае, добро пожаловать в цирк монстров, малыш. Я вижу, ты уже познакомился с нашим саки-пьянчушкой, Зара. Выкус». Зара поспешно заставил себя замолчать, печально глядя на Саундбайта, который злобно хихикал, и нашим длинноносым тингу-снайпером Усоппом. Усопп открыл рот и поднял палец, прежде чем удовлетвориться печальным смешком. «Тингу, это что-то новенькое. Хорошо, в течение следующей недели или около того я буду заливать все, что ты положишь в рот, острым соусом. Надеюсь, тебе понравится есть огонь, ублюдок. Не волнуйся, обычно мы гораздо хуже», — успокоил я нервничающего оленя-человека. Усоп что-то мрачно пробормотал, потом покачал головой и улыбнулся Чопперу. «Несмотря на то, какой задницей может быть Кросс, он прав. Ты говорил, что тебя зовут Чоппер, верно? Извини, что назвал тебя монстром раньше, это было импульсивно. Трусишка, трусишка», — хихикнул Саундбайт. Глаз Усоппа на мгновение дернулся, а потом зарычал и покачал головой. «Да, честно предупреждаю, он не собирается покидать нас в ближайшее время. Поверь мне, я уже пытался». «Хм, значит, теперь у нас есть олень в качестве накома, да?» — размышлял Зара вслух, а потом бросил на меня раздраженный взгляд. «Почему я чувствую, что ты имеешь к этому какое-то отношение? Эй, я же говорил, что нам нужен доктор», — нахально усмехнулся я. Это заставило его удивленно моргнуть. «Этот малыш еще и врач, и притом весьма компетентный», — заверил я его. «Ты перестань», — пронзительно завизжал Чоппер, продолжая радостно извиваться. Яркий румянец пробился сквозь его мех. «Ты не сможешь меня задобрить, если будешь хвалить меня. Чтоб порадовать меня, одних слов недостаточно. Придурок, придурок, сволочь. Твои слова говорят нет, но твои телодвижения». Я рассмеялся, когда Чоппер нерешительно ударил меня копытом по бедру. «Ну, в любом случае, мы рады видеть тебя на борту, Чоппер, вмешалась Виви, добродушно улыбаясь, когда она, Нами и Санджи направились к нам. Нами что-то неопределенно пробормотала, а потом пожала плечами, хотя и слегка улыбнулась. «Не линяй в моей комнате, и ты прекрасно впишешься. Сделаешь это, и я опробую рецепт ленины, о котором упоминал раньше», — предупредил его Санджи, полусерьезно. Чоппер нервно сглотнул, настороженно глядя на нашего повара и штурмана. «Ха, хорошо, ура, новый Накама, новый Накама», — громко закричал Луффи, пробегая по снегу. «Ну же, давайте вернемся к Мэри, чтобы мы могли отпраздновать». Это заставило Чоппера остановиться из своего счастливого танца. «Ах, мы можем подождать минутку?» Он махнул рукой в сторону замка. «Мне нужно пойти и сказать докторине, что я ухожу. Это займет всего несколько минут, я обещаю». Я напрягся, вспомнив точную реакцию хорошего доктора. «А тебе это действительно нужно?» Сказал я неловко. «Я имею в виду прощальные письма в моде в последнее время. Ты знаешь?» «Нет, нет, все в порядке». Чоппер непринужденно улыбнулся. «Это не займет много времени, я обещаю». «О, 3 минуты спустя. О, вау, ты был прав», — сказал я, повиснув на спине саней, которые тянул Чоппер изо всех сил. Мои ноги волочились по льду и снегу. Это не заняло много времени. Я вздрогнул, когда топор вонзился в дерево рядом с моей рукой, дрожа от силы броска. «Очень быстро. Да заткнись ты, наконец, Кросс», — крикнул мне в ответ Чоппер. «Вот теперь ты действительно вписываешься», — крикнул Усопп со своего места в санях. «Хар-хар, очень смешно», — прорычал я. «А теперь не мог бы кто-нибудь из вас затащить меня? Держись». Без всякого предупреждения сани внезапно дернулись, сбросив меня с себя и заставив упасть лицом в снег. Все, что я мог сделать, это в ужасе смотреть, как сани скользят вниз по канатной дороге. «Вот, дерьмо», — пробормотал я тупо. «Это нехорошо, это ужасно». Саундбайт испуганно взвыл. «Черт тебя побери, Гип!» Я взвизгнул от ужаса, когда рядом со мной в снег воткнулся клинок. «Итак, сопляк, кажется, благодаря тебе у меня больше нет ученика. Хочешь заработать себе на постели теплую еду?» Внезапно мне в лицо ткнулась очень знакомая рука. «Держись, Кросс!» Я победоносно ухмыльнулся и обеими руками ухватился за руку Луффи. «Не сегодня, ведьма Доктвая!» И вот я летел по воздуху. Мои руки чувствовались так, словно они были близки к тому, чтобы вырваться из своих пазов. Я стукнулся о заснеженные канаты пару раз, прежде чем сумел подтянуть под себя ноги и удержаться в вертикальном положении. «Эй, Кросс, ты в порядке?» — крикнула Нами, перекрикивая несущийся ветер. «Ух!» — пробормотал я, обдумывая свое положение. Повинуясь внезапному порыву, я чуть наклонился в сторону, чтобы посмотреть, как высоко мы все находимся. Именно в этот момент я слишком хорошо осознал, в каком положении нахожусь. «Пф-ф-ф, что он?» Нами округлила глаза, пристально глядя на меня, а затем резко опустилась в раздражении. «Боже, я был в нескольких сотнях футов над землей. Пф-ф-ф, он не может быть серьезным, даже в такое время, как сейчас». Простонал Усопп. «Я и не ожидала ничего другого от мистера Джереми». Виви беззаботно рассмеялась, мчась на открытых санях с одним оленем на поводу, по покрытому льдом канатной дороге шириной меньше фута. «Пф-ф-ф, он сделает это», — вздохнул Зара. «Ну, мы вряд ли можем ожидать от него чего-то другого», — усмехнулся Санджи, щелкнул зажигалкой и закурил сигарету. В дюймах, даже в миллиметрах между жизнью и смертью, повиснув на нитке, молитве и руке Луффи. «Пф-ф-ф-ф-ф, а?» Чоппер в замешательстве оглянулся через плечо. «Что? Что такое? Что он собирается сделать? То единственное, что он может сделать в такой ситуации», — воскликнул Луффи, и на его лице появилась широкая улыбка. «Хохотать, так я и сделал. Ф-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха в воздухе. Ву-ху-ху. Да, детка, это просто потрясающе. Ура. Пф-ф-ф, ха-ха-ха. Черт возьми, я чертовски люблю эту команду. Ха-ха-ха. Кавабанга, сучки. Ва-ха-ха-ва-ха-ха. Саундбайт безумно захихикал, цепляясь за мое плечо изо всех сил. Пока мы летели, я был вне себя от радости. Ветер щипал мое тело, кровь ревела в ушах. Когда мы приблизились к подножию канатной дороги, я мог гадать только об одном.